Но что стоил бы Иоганн Себастьян Бах, если б ни одна душа на свете не отзывалась его музыке? Кто-то должен слышать музыку, иначе она бессмысленна, иначе ее просто нет. — Господин Бах, — сказал Швальба тихо, а Баха буквально оглушила скрытая в его голосе угроза. — Не кажется ли вам, что тот, кто создает великую музыку, и тот, кто способен постигнуть созданное во всей бессмысленной красоте, равны перед лицом гармонии? — О, конечно! — живо согласился Бах. — Разница между ними лишь в том, что второй не владеет материалом. Но это вопрос чисто ремесленный. В духовном же отношении эти люди равны. И улеглись грозные накаты душевных крутений синдика. Теперь он гнал хоть и бурные, но ласковые волны. Творения Баха заслуживают самой широкой известности, а между тем их нигде не услышишь, кроме Лейпцига, — негодовал синдик. Немецкие княжества кишат органистами, но они уперлись в Пахельбеля, Букстехуде, Деме, великие страсти по Матфею, перед которыми Гендель должен снять шляпу, исполнялись один единственный раз, и никто не знает о существовании этого шедевра. Баха ценят лишь как исполнителя, и даже серьезные музыкальные писатели, вроде Гамбурса Матессона, ставят его ниже заведомых посредственностей. — Но разве это так важно, господин синдик? — со слабой улыбкой спросил Бах, равно удивленный музыкальными познаниями торговца и страстностью его тона. — Конечно, важно, дорогой Бах, почему люди должны довольствоваться вторым сортом? — Гендель? Второй сорт. — Оставим Генделя в покое. Все остальные рядом с вами второй сорт. — Попробуйте объяснить это Матессону. Бах с добродушным смешком развел руками. — Вы когда-нибудь издавали свои вещи? — А клавирные... упражнения. Я имел честь послать вам экземпляр. И это все? А ваши оркестровые произведения, ваши прелюдии, хоралы, фуги, клавирное предложение одной из фуг... Одной! О, святая простота! — нетерпеливо воскликнул Швальбе. — А ваши кантаты — вершина церковной музыки? Суровое даже под маской вынужденной любезности лицо Баха смягчилось. Помолодела. Вопрос синдика напоминал ему о счастливейшей паре его жизни. Мария Барбара из рода Бахов была уроженкой Анштада, города, нанесшего столько уязвлений его чести и самолюбия, а под конец одарившего величайшим сокровищем — любовью этой прелестной, нежной и на редкость музыкальной девушки. Небольшое, но чистое, звонкое. Серебристого тембра сопрано Марии Барбары надоумило Баха осуществить давнишнюю мечту — ввести в церковный хор женский голос. Дерзкую мечту, ибо еще апостол Павел поучал: «Да молчит женщина в хоре!» Они разучивали сольную партию сопрано, когда в пустую церковь сунулся зачем-то консисторский служащий. Каша заварилась круто. Баху припомнили все. И развал дисциплины в хоре, и уличную схватку со старшими учениками, и странные вариации к хоралу, смущающие общину, и непонятную гармонизацию мелодий, а сверху навалили новые грехи. Музицирование в церкви с чужой девушкой и бунт против апостола Павла. Объяснение, что девушка вовсе не чужая, а его нареченная, не смягчили ханжей. И тогда Иоганн Себастьян, вместо того, чтобы смиренно покаяться, закусил удила. Он подался в Мюльгаузен, где искали органиста для церкви святого Власия, блестяще выдержал испытание и был утвержден в должности. Ему положили отличное содержание, 80 гульденов в год, да еще натурой, 3 мешка пшеницы, 2 сажени дров, 6 мешков угля, 60 вязанок хвороста и 3 фунта рыбы — все довольствие с доставкой к дверям дома. Для молодого, не избалованного жизнью музыканта это было настоящим богатством. Теперь он мог повести к венцу Марию Барбару. Они обвенчались в скромной деревенской церквушке, сыграли веселую свадьбу, и будто несомый на крыльях удачи Иоганн Себастьян получил от мюльгаускенского магистрата заказ на кантату. Ее надлежало исполнить в дни празднеств по случаю выборов в городской совет. Ведь известно, чем меньше город, тем больше в нем спеси. Кантата торжественно прозвучала в Мариенкирхе, и ублаготворенные отцы города расщедрились на богатое издание, посвященного им сочинения. На всю жизнь запомнился Баху едкий, раздражающий ноздри запах свежей типографской краски, доставленного прямо из-под печатного станка оттиска. Они стояли с Марией Барбарой, сблизив головы и держа за уголки нарядную обложку, в которую вложены голоса. Крупной готической вязью были выведены имена 2 бургомистров и мелким шрифтом набрано имя композитора. Тогда казалось, что в его жизни будет еще много таких вот оттисков. Но Господь рассудил иначе. Городские власти Мюльгаузена издали мою выборную кантату, — произнес он вслух. Мне было тогда 23 года. Мы с женой, первой моей женой, безмерно радовались. И немного удивлялись, почему фамилии бургомистров, господ Штректера и Штейнбаха написаны такими большими буквами, а моя — такими маленькими. Мы были молоды и тщеславны. Это для меня новость, что фамилия покровителя... Не докончив фразы, господин Швальбе круто сменил тему. Зачем называть тщеславие благородное стремление человека уберечь свое имя от забвения? А ведь вас забудут, мой дорогой, и ваши клавирные упражнения при всей их несомненной полезности и музыкальных достоинствах не пропуск в бессмертие. О каком бессмертии вы говорите? Я не заношусь так высоко. Помоги мне, Бог, справляться как-то со своим земным делом, служить тем, кто дышит со мной одним воздухом, видит те же небеса, возносит те же молитвы и сойдет в могилу чуть позже или чуть раньше меня, на весах вечности. Это так ничтожно, что можно сказать в один час со мной. Велеречиво и постно. Не из такого материала работает создатель страстей по Матфею. Кого вы обманываете, меня или самого себя? Что куда хуже? Я никого не обманываю, — тихо сказал Бах. У меня слишком много обязанностей, заботы, огорчений, чтобы думать о суетных вещах. Поверьте, господин Швальбе, когда ты родил стольких детей и стольких утратил, едва успев полюбить, когда твои милые дочери не пристроены, когда тебя допекает начальство, и ты из последних сил стараешься уберечь свое скромное достоинство, когда ученики вечно голодны и простужены, распущены и нерадивы, то каждый выпавший тебе в одуряющей мороке свободный час, каждую свободную минуту хочется посвятить музыке, только ей, а не возне с надуманными, необязательными делами. «Надуманными, необязательными!» — вскричал Швальбель. «Разве есть на свете композитор, который не стремился бы издать свои произведения? Нет, нет и быть не может! Как нет такого писателя или поэта!» «Откуда вы знаете?» — пожал плечами Бах. «Я вполне допускаю, что есть поэты, которые не помышляют о бессмертии с помощью печатного станка, а поют, как птицы небесные. Наверное, их радует, когда песни подхватывают, но они не замолкают, и если голос их тонет в пустоте. Из этого следует, что они счастливы, Бах. Кстати, птицы не поют бескорыстно. Они вымаливают любовь, так и поэты.